Иоанн Безземельный, 1167-1216 годы, король Англии с 1199 года. Эта хартия легла в основу всей английской конституции. Сама эта хартия, собственно, по смыслу своему, бедна определениями. В ней упоминались права баронов, духовенства, а о крестьянах и городах упоминалось мельком. Но главное дело упомянутое, и таким образом видно, что составители думали о них. Но эта хартия получила великое значение, она перешла в общее сознание, каждая ее статья сделалась народной собственностью, каждый король в течение своего царствования несколько раз подтверждал ее. По времени делались дополнения, и из них-то возросло будущее великое здание английской конституции. В начале 15-го столетия короли уже не думали оспаривать начал высказанных в Великой Хартии. Парламент принял определенную форму. Он разделился на высшую и низшую камеры. В первой заседали бароны и высшие сановники, во второй заседали рыцари, представители графств и представители городов. Низшая камера в это время уже исключительно занималась вопросами финансовыми. Без ее согласия нельзя было наложить новых податей. Это-то право дало ей значительное влияние на государство. Она могла остановить войну и заключить, скорее, мир отказом денег. Надо было королям торговаться с представителями ее при всяком важном случае. Таким образом, можно сказать без преувеличения, что почти все важные права, приобретенные английским народом в течение 14 и 15 столетий, были куплены. Это был обмен уступок со стороны короля и нижней камеры. Но в 15-м столетии кровавые распри остановили развитие гражданских учреждений и, по-видимому, совершенно грозили их изменению. Это была война алой и белой розы. В конце 14-го столетия, после Ричарда II, сел на престол Генрих IV из дома Ланкастерского, один из внуков Эдуарда III. Он сел по праву сильного и счастливого. Оставались еще потомки старших сыновей Эдуарда III, так что только личные таланты Генрихов IV и V останавливали претендентов на престол. Но при сыне Генриха V, добродушном, но слабом и болезненном Генрихе VI, эти претенденты поднялись с большой силой. Ричард II, 1367-1400 год, король Англии, в 1377-1399 годах. Эдуард III, 1312-1377, король Англии с 1327 года. Генрих IV, Ланкастер, 1366-1413 годы, король Англии с 1399 года. Генрих V, Ланкастер, 1387-1422 годы, король Англии с 1422 года. Генрих VI, Ланкастер, 1421-1471 годы, король Англии с 1422 года. Сам король, потерявший Францию еще в детстве своем, охотно отказался бы от престола. Но за него крепко держалась супруга его, Маргарита Анжуйская. Главным противником короля был герцог Йоркский, в гербе которого была белая роза. В гербе короля была алая роза. Эта война алой и белой розы продолжалась более 30 лет, сопровождаемая такими кровавыми событиями, каких, может быть, мы не встретим в истории древних народов. Англия потеряла почти четверть своего народонаселения. Можно себе представить значение таких утрат. Но тяжесть войны не столько падала на низшие и средние сословия, сколько на аристократов. Эдуард IV начал рано увещевать своих воинов щадить простой народ и обращать удары против баронов. Таким образом, к концу войны Англия утратила 80 баронов, связанных родством с королевской фамилией. Огромное большинство феодальных фамилий было совершенно истреблено. Прежняя нормандская аристократия погибла, вместо ее должна была заступить другая, чисто англосаксонская. но она не успела еще образоваться.